«Я люблю маму», — сказал он Джудит Уолш. «Но в ее обществе чувствуешь себя как на сцене, где ставят какую-то допотопную комедию». «Как можно так говорить о ней, Дэн?» — запротестовала Джудит. «Но ведь я знаю ее как облупленную». В области пола и брака воспитание Лютеции проявлялось ярче всего. К брачной постели женщина должна была приходить непременно девственной. Мысль завести любовника ей бы и в голову не пришла. Она бы скорее согласилась, чтобы ее съели медведи. Парные супружеские кровати были для нее так же немыслимы, как магометанские молитвенные коврики или плевательницы. Но раздельные спальни свидетельствовали о семейном неблагополучии. Правда, она имела представление, что в тех неведомых краях, куда по служебным делам заносят мужей, встречаются чудища, именуемые женщинами легкого поведения, которые обольщают всяческих волокит. Их наличие она признавала, но, разумеется, не одобряла. В этом смысле она скорее напоминала среднюю француженку, чем англичанку или американку высшего круга. Ей сильно повезло, считала она, что у нее был личный капитал, благодаря чему она имела возможность делать подарки и заниматься благотворительностью, ни перед кем не отчитываясь. Что касается домашних расходов, то она никогда не держала в руке ни цента и не подписала ни одного чека, и даже в голову не приходило, что в качестве супруги она может на это претендовать. Лютеция Маккелл жила так, как приказывал муж, вела хозяйство так, как хотел он, покупала то, что он советовал. Она была счастлива, если он был доволен, огорчалась, если он был не в духе. У нее не было сколько-нибудь значительных надежд и желаний, отличных от надежд и желаний Эштона. При этом она вовсе не чувствовала себя ущемленной. И все-таки другая женщина. «Ну, старый козел!» — мысленно чертыхнулся Дэн. В глубине души ему было жалко мать, но, по правде сказать, он сочувствовал и отцу. Впрочем, матери все-таки больше. Как она справится с этой напастью, сути которой она не понимала и потому была особенно беззащитна? «Раньше такого никогда не случалось», — проговорила она, слегка сжав губы, как будто хотела сказать: «И не должно было случиться сейчас. Я знаю, у мужчин бывают, ну, определенные желания, которых не бывает у женщин, и, безусловно, бывают ситуации, в которых они, то есть вы, не можете себя до конца контролировать. Но с твоим отцом, Дэн, такого никогда прежде не было. Я в этом совершенно убеждена». Казалось, Лютеция выступает в защиту мужа перед каким-то придирчивым трибуналом. Она сидела на стуле, сложив руки на коленях, в детских голубых глазах ни намека на слезы, хрупкая фигурка, как бы изваянная из средневекового фарфора. Нет, он не имел права с ней так поступать, возмущался про себя Дэн. Только не с ней. Она к этому не готова. Каковы бы ни были превратности их интимной жизни, он не должен был делать ее жертвой этой банальнейшей из супружеских трагедий. И это после стольких прожитых совместно лет, после того, как он целиком принял ее викторианскую природу и приспособил ее к своей. Что у нее останется, если она потеряет мужа? Ведь она жила одним Эштоном Маккеллом, планетой, оторвавшийся от своей галактики. Дэн разозлился. Он представил, как навещает отца в его новом доме, и тот представляет ему остроносую, безжалостную, крашеную блондинку лет 40. «Знакомься, Дэн, это твоя мачеха». «Нет, Эши, что ты? Какая там мачеха? Пусть Дэн зовет меня просто Глэдис, Герти, Сэдди». Дэн содрогнулся. «Неужели отец пал к ногам какой-нибудь наглой шлюхи из ночного клуба?» «Мама, он говорил с тобой о разводе?» Лютеция удивленно обратила к нему безмятежно ясные глаза. «Что за вопрос, Дэн?» «Разумеется, нет. Ни ему, ни мне и в голову не пришло бы подобное». «Но почему, мама? Разве в нашем кругу не разводятся? Да и церковь, как ты знаешь, не признает разводов». «Нет, я совсем не хочу разводиться». «А если бы и захотела, твой отец никогда не пошел бы на это». «Да, это уж точно», — угрюмо подумал Дэн, но промолчал. Лютеция и без него прекрасно понимала, что пока ни одна из сторон не вступает в повторный брак, ни одно правило епископальной церкви не нарушается. Но как она может мириться с изменой? Тут он поймал себя на мысли, что впервые подумал о маккеловских деньгах. Деньги для него ничего не значили. Он никогда не хотел их иметь, ни цента из них не заработал. У него уже было два наследства от дедушек, так что маккеловские деньги совершенно не были ему нужны. Но сейчас одна мысль о том, что основная часть капитала может попасть в руки другой женщины, приводила его в бешенство. «Но, мама, он ведь тебя обманул. Как ты можешь после этого жить с ним?» «Ты меня удивляешь, Дэн. Он же твой отец». Она явно готова была простить. Удивительная женщина. Идущая ко дну, она отказывалась воспользоваться спасательным кругом, потому что он был измазан мазутом. Лютеция отрешенно сидела в кресле, том самом, который когда-то фаворит брата Людовика XIV подарил своей любовнице, сидела со смиренным видом, не подозревая об этой детали в истории кресла, и ненавидящими глазами смотрела на картину школы Фонтенбло, на которой резвые нимфы изнемогали под тенистыми деревьями. Картина висела на месте ранее занимаемым портретом ее бабушки по линии Филлипсов. Бабушка была изображена на нем в платье, в котором ее представляли 100 лет назад барону Ренфри. «Конечно, я дала бы развод твоему отцу, если бы он того захотел», — спокойно сказала она. «Но я убеждена, что он об этом и не помышляет. Ни один Маккел еще не разводился». «Боже правый, зачем же тогда он тебе все это сообщил?» — вскричал Дэн. Положительно мать ставила его в тупик. Лютеция взглянула на него с нежным упреком. «Не упоминай имя Господне в суе, мой мальчик. Прости, мама, и все-таки объясни, зачем?» «Твой отец никогда от меня ничего не скрывал». Дэн едва подавил желание воздеть руки к небесам. Он подошел к окну и уставился на Парк-авеню. Заверения матери о всегдашней откровенности отца его насмешили. У отца были от нее тысячи секретов. Но если ему не нужен развод, значит, он не влюблен. Из-за этого Дэн рассвирепел еще больше. Из-за какой-то пустяковой интрижки он причинил нестерпимую боль жене и рискнул оказаться в центре грязного скандала в бульварной прессе, которая, скорее всего, пронюхает, что и как. «Бедная мама», — сокрушенно подумал Дэн. До сих пор она отстояла от скандалов за 1000 миль. Теперь он на пороге. Имя настоящей леди должно появляться в газете лишь трижды: когда она рождается на свет, когда выходит замуж и когда умирает. Лютеция придерживалась этой неписанной заповеди. Неужели она не понимает, что ее ждет? Он отошел от окна и слегка коснулся этой темы. Лютеция кротко кивнула, что-то на мгновение промелькнуло в ее безмятежно-голубых глазах. «Конечно, я об этом подумала, мой мальчик, и сказала твоему отцу, но он убедил меня, что никто ничего не узнает. По всей вероятности, он тщательно все продумал и, как я поняла, принимает особые меры предосторожности». Неужели я не сплю? Неужели это не сон? Они вдвоем обсуждали, какие меры предосторожности принимает неверный муж, чтобы все было шито-крыто. Положительно, отец его был существом столь же непостижимым, как и мать. Или Эш Маккл так привык морочить ей голову, что ничего, кроме презрения, к ней не испытывает? «Да понимал ли я их когда-нибудь?» — подумал Дэн, поразившись участи современного человека, не только не понимающего ближнего, но и не подозревающего об этом непонимании. Чем не повествование о верной Гризельде? Чосеровский рассказ оруженосца пылал гневным бунтом по сравнению с его матерью. Лютеция до такой степени посвятила свою жизнь мужу, что даже его предательство восприняла с немыслимой кротостью. «А может, я просто ханжа?» — мелькнуло в его мозгу. Если смотреть на все это как на личный подвиг смирения, то история выглядит поразительно трогательной. «Может, я просто до этого не дорос?» «Кстати, мама, ты знаешь, кто она? Отец назвал ее имя?» Тут мать снова его поразила. Потомок многих поколений некерброкеров, она улыбнулась нежно и самоотрешенно. «Я не должна была говорить тебе об этом, мой мальчик. В конце концов, у тебя свои проблемы. Кстати, сдвинулась ли твоя третья глава? Я об этом много думала». И она продолжала в том же духе, забыв о неверности мужа, как будто она отложила рукоделие для более важных вещей. «Видимо, мне самому предстоит узнать, кто эта женщина», — подумал Дэн. «Даже если мать знает, кто она, то наверняка мне не скажет. Вероятно, она дала себе какую-нибудь страшную викторианскую клятву никогда не осквернять уста именем этой особы». Оставим в покое мою третью главу, мама. Я скажу тебе еще одну вещь, и на этом покончим. Не хочешь ли, учитывая обстоятельства, переехать ко мне? В эту минуту Дэн почувствовал, что буквально лопается от собственного благородства. Он необычайно ценил то, что жил один. Мать удивленно поглядела на него. «Спасибо, мой мальчик, но это невозможно. Неужели ты намерена продолжать жить с отцом, как будто ничего не произошло?» «Независимо от того, что он собой представляет, — сказала Лютеция Маккл, — он мой муж, и я останусь с ним до конца, хотя бы потому, что ему будет без меня хуже». «Да, она прелесть! — мысленно воскликнул Дэн. Или она врет мне, что недостойна истинной леди, или, согласно современной психологии, врет самой себе. Боже правый, оказывается, старушка-то моя железная, она намерена сражаться. Дэн нежно поцеловал ее и удалился. Так кто же все-таки любовница его отца? Этим предстояло заняться. Но почему, собственно, он должен разгадывать эту тайну? Дэн отогнал от себя объяснение, попахивающее фрейдизмом. Нет, скорее всего, он должен сделать это из-за матери. Ему невыносима была мысль, что этому хрупкому и беззащитному существу предстояло в одиночку вступить в противоборство с цинизмом и злом. Силы были слишком неравны. Однако ей следует помочь, не доставляя неприятности отцу. На секунду в голове его мелькнуло намерение пойти к Эштону и напрямую спросить его, кто она. Но он тут же одумался. Отец, скорее всего, схватит его одной рукой за шиворот, а другой за штаны и мигом вышвырнет за дверь. Видно, крепко засел в нем смутный страх при виде отцовских ручищ. Или еще того хуже, отец потеряет самообладание и разрыдается. Ни к одному из этих вариантов Дэн не был готов. Впрочем, мог быть и третий. Отец просто скажет ему: «Не твоего ума дело», и переменит тему. Все маршруты отца были ему известны. В строго определенное время он уходил в свой офис, возвращался домой, направлялся в клуб, листал газету, читал журнал, погружался в своего Киплинга. Дома он был ровно в 7, обедал ровно в 8, и так 5 дней в неделю. Только по субботам и воскресеньям Маккелл-старший позволял себе расслабиться, но и тут все было наперед известно, кроме... Дэн внезапно вспомнил, что уже несколько недель, а то и месяцев, по средам, отец приходил домой гораздо позднее обычного. Дэн не мог припомнить, говорила ли что-нибудь по этому поводу мать, но когда он однажды спросил у отца о причине задержки, тот кратко отрезал: дела. Что же это за дела, повторявшиеся столь регулярно? Наверняка именно по средам отец встречался со своей пассией. Сегодня вторник, стало быть, действовать бессмысленно, но завтра... Планы Дэна на субботу и воскресенье явно срывались. Он повернулся к машинке, из которой торчал лист с наброском главы. Итак, Джерри у старой каменоломни, приходит Элен, остальное как в заготовках. Но почему Джерри идет туда? Поплавать? Ведь еще апрель, холодно. Может, порыбачить? Проверить, есть ли рыба в старых каменоломнях. Он потеребил нижнюю губу, склонил голову на бок, пальцы его забегали по клавиатуре. Старый Маккелл ушел из конторы ровно в полдень. Придет через час. Джудит выйдет из кабинета в 12:10, вернется в 12:55. Сейчас 12:05. Дэн звонит. «Хеллоу, Джуди, Дэн Маккелл. Скажи, отец на месте?» «Он ушел на перерыв, Дэн. У тебя что, часы отстали?» «Черт побери, действительно отстали. Слушай, Джуди, мне непременно надо его сегодня повидать. Но до 5 я не поспею. Как ты думаешь, не выйдет, Дэн? Сегодня ведь среда. А по средам мистер Маккелл уходит теперь в 4. Может, приедешь пораньше?» «Нет, не получится. Но не беда. Я поймаю отца дома. Даже не стоит говорить ему, что я звонил. Как твои дела, Джуди? Впрочем, у тебя перерыв. Не буду тебя задерживать». Положив трубку на рычаг, Джудит подумала, какой странный звонок. Но тут же передернула плечами и отправилась перекусить. Она уже давно оставила попытки разобраться в Дэнни Маккелле. Не стоит думать о нем понапрасну. Это только в кино секретарши выходят замуж за сыновей своих патронов. Дэн вышел на августовское пекло. Он взял на прокат «Форд» позапрошлогоднего образца. Его собственный маленький красный МГ был слишком заметен. Он взял «Форд» без четверти 3 и в 3:45 припарковался неподалеку от дома Маккелла. Он решил, что отец непременно выйдет через главный вход, не станет же он пробираться через котельную. И точно, через несколько минут подкатил большой «Бентли», за рулем сидел Рамон, отцовский шофер. Дэн тут же отъехал, сделал круг вокруг квартала, поставил машину на противоположной стороне улицы и приготовился ждать. Он хорошо видел из своего наблюдательного пункта, как Рамон развернул бюллетень с результатами последних скачек. «Боже правый, что я тут делаю?» — подумал Дэн. «И как все это выглядит? Ну хорошо, допустим, я узнаю имя этой женщины, сорву с нее маску, а потом? Чем это поможет маме?» Но одна возможность все же была. Предположим, женщина не знает, что ее благодетель женат. Может, он морочит ей голову и обещает жениться. Дэн раскроет ей глаза, и она прогонит отца. «И как же я выгляжу в этом деле? Негодяй? Первостатейный негодяй, — терзался Дэн. Но все же, — сказал он себе, пожав плечами, — дело надо довести до конца. Сначала узнать имя этой женщины, а потом действовать по обстоятельствам. В 4:10 он вздрогнул. В дверях вертушки дома Маккелла показалась массивная фигура отца. Рамон бросил бюллетень, выскочил, отворил заднюю дверь. Эштон уселся. Рамон закрыл дверь, побежал вперед, сел за руль, завел мотор, и громадный лимузин влился в автомобильный поток. Забыв о предосторожности, Дэн тут же двинулся вслед. Сначала Бентли направился к West Side Highway, потом свернул к северу, миновал Вашингтон Маркет, старый Саполио Билдинг, проехал вдоль доков, где океанские корабли громоздились как чудища из сборника карикатур. Куда же он теперь? По мосту Джорджа Вашингтона в какой-нибудь кошмарный пригород Нью-Джерси, где Маккелл-старший снимает безвкусно шикарную квартиру для вдовушки страхового агента? Или по 72-й улице в гнездышко с выводком плюшевых мишек, где ждет его жалкая шлюха? Но Бентли внезапно свернул в город, выехал на 5-ю авеню и снова повернул на север. Дэн обуздал свое воображение и думал теперь только об одном — не упустить машину отца. Как вдруг лимузин остановился перед солидным каменным трехэтажным зданием, хорошо Дэну знакомым. Он оторопел. Если и был в Нью-Йорке дом, совершенно непригодный для любовных свиданий, так именно этот. Крокетный клуб «Метрополитен». Супербастион сверхреспектабельной аристократии. Правда, в этом клубе, основанном в 1809 году, в крокет давно уже не играли. Да и кто из нынешних членов клуба мог бы играть в крокет? Выпускники сельской школы «Ривердейл». Ни одна британская команда не снизошла бы до игры с ними. А если бы члены клуба вдруг решились выйти на поле, чтобы сразиться с ловкими иммигрантами из Вест-Индии, игравшими в крокет в парке Ван Кортланд, то единственным их трофеем были бы синяки да ссадины. «Метрополитен» был типичным элитарным клубом, куда опускали только своих. Подумав об этом, Дэн тут же увидел своего престарелого двоюродного деда, полковника Адольфа Филлипса, сидящего неподвижно у окна с «Нью-Йорк Таймс» перед глазами. Несомненно, он сейчас возмущался гибельным радикализмом сенатора Барри Голдуотера. Бентли отъехал. Дэн увидел, как отец бодро поднимается по стертым каменным ступеням. Но ведь сегодня не вторник и не пятница, специальные клубные дни. Зачем он сюда приехал? Чего-нибудь выпить? Написать письмо, позвонить? Дэн набрался терпения и приготовился ждать. По другую сторону окна, на почтительном расстоянии от полковника Филлипса, он увидел белоснежные бакенбарды доктора Маккендерсона, погруженного в толстый старинный фолиант, в котором вот уже полвека он пытается отыскать подтверждение своей гипотезы, что смешанное множество, сопровождавшее народ Израилев по дороге из Египта, было доисторической цыганской ордой. Полковник Филлипс медленно перевернул страницу, вероятно, отыскивая сообщение о последней операции Федерального резервного банка. Интересно, — подумал Дэн, — сколько отец там пробудет? И вдруг он вздрогнул. Из-за духоты и праздных мыслей о двух почтенных старцах в окне клуба он совершенно забыл об одной материнской фразе: «Отец очень осторожен в своих делах. Он принимает особые меры предосторожности». Не была ли поездка в клуб одной из таких мер? Дэн поспешно свернул за угол и... О, разумеется, у заднего входа в клуб стоял пустой Бентли. Очевидно, Рамона Маккел-старший отпустил. В этот момент отец как раз выходил. На нем уже не было полотняного костюма, сшитого лондонским портным, туфель, сшитых на заказ в том же Лондоне, шляпы, сотканной для него в Эквадоре из особых волокон особой пальмы. Удивительного костюма, в который отец был теперь облачен, Дэн не видел на нем никогда. В руках у него была палка и чемоданчик из черной кожи типа врачебного. Дэн размышлял. Но вряд ли переодевание можно отнести к особым мерам предосторожности. Что он задумал? Между тем Эштон Маккл проследовал мимо Бентли, неожиданно сел в черный лимузин марки «Континенталь» и отъехал. Он поочередно поворачивал то на север, то на восток, юг, запад, и Дэн, направивший все свои усилия на то, чтобы не потерять лимузин из виду, так и не мог понять его маршрута. Машина была порядком старомодная, окна с занавесками, как у кареты, и занавески эти были опущены. Почему? Лимузин заехал в центральный парк и стал выписывать какие-то замысловатые параболы. — К чему бы это? — подумал Дэн. — Если для того, чтобы избавиться от преследования, то он едет слишком медленно. Видимо, просто тянет время. Вдруг автомобиль съехал на обочину и застыл. Проезжая мимо, Дэн заметил, что отец перешел с переднего сиденья на заднее, скрытое шторками. Дэн остановился за ближайшим поворотом и, не выключая мотора, стал ждать. Он недоумевал, почему отец пересел. В том, что в машине он был один, Дэн почти не сомневался. Чем же занимался он там, за шторками? Неожиданно «Континенталь» проехал мимо него, направляясь к выходу. Потом он проследовал на восток и остановился около гаража в переулке между Мэдисон-авеню и парком. Дэн притормозил и стал во втором ряду. Он увидел, как из гаража вышел механик и протянул в машину оранжевый талон. Отец тут же вышел из «Континенталя», впрыгнул в ближайшее такси и отъехал. Но на парк-авеню он вынужден был остановиться на красный свет. Машина Дэна пристроилась прямо за ним. Изумление Дэна нарастало. Пассажир на заднем сиденье такси выглядел более чем странно. Но в чем именно заключалась его странность, Дэну пока было непонятно. Зеленый свет загорелся, такси свернуло на парк-авеню, Дэн повернул тоже, поездка была недолгой, 6 или 8 кварталов, наконец такси подъехало к бордюру и остановилось. Пассажир вышел, расплатился и зашагал дальше. Машина Дэна шла за ним с черепашьей скоростью. Размышления Дэна зашли в тупик. Дом его родителей был отсюда в полуквартале, и мужчина, вышедший из такси, ничем не напоминал того, который еще недавно ехал в «Континентале». Во всяком случае, так показалось Дэну в первую минуту. Волосы у него были седые, длинные, спутанные на затылке, седые усы, эспаньолка, очки. Совершенно незнакомый человек. В одной руке трость, в другой черный кожаный чемоданчик. Одет он был во все бежевое. Плисовые брюки, соломенная шляпа, туфли. Дэн помнил, в каком костюме отец вышел из клуба. Неужели в «Континентале» его ждал какой-то человек, с которым отец, остановившись в центральном парке, обменялся костюмами? Но почему? И кто это мог быть? И вдруг Дэн понял, это его отец.